Вряд ли тогда он заметил сей ободрительный знак. Вообще-то роман с соседкой – это мировой сюжет. Для его воплощения совершенно не обязателен личный опыт. Не исключено, что соседка как раз знаменует отсутствие такового. Можно привести столько же доводов в пользу того, что сам автор пережил описанные им приключения, сколько и соображений противных. Разрешение волнующего вопроса, был ли Достоевский влюблен в некую гипотетическую Амалию, или же она всего лишь художественный конструкт, мало чего добавило бы к достоинствам его сочинений. У Достоевского, однако, всегда соблюдены собственные условия игры. Любовь к соседке в «Бедных людях», если иметь в виду не только связку «Варенька» Макар Девушкин, но и другую Варенька, студент Покровский, это еще и любовь к соседу, всегда обреченная, несчастная любовь. Для героинь, как правило, все заканчивается браком с нелюбимым или только кажущимся любимым человеком. Герой остается с растерзанным сердцем. Автор «Белых ночей» как бы уберегает своих персонажей от тех разочарований, которые непременно ожидали бы их в случае счастливой развязки, то есть в случае выхода из романтического пространства. Между тем, сентиментальный роман пишется в 1848 году. В Европе гремят революционные пушки. Сам автор романа посещает Коломну. Любопытнее же всего, что мечтатели наличествуют и здесь. Виновник знакомства. «Много ли нас, русских?» – спросит Достоевский в одном из своих анонимных фельетонов, которые будут публиковаться в Санкт-Петербургских ведомостях летом 1847 года, имеют средств делать свое дело с любовью как следует. «Россия – такая страна. Реальное дело уходит, ускользает, выпадает из рук. Тогда в характерах жадных деятельности, но слабых, женственных, нежных, мало-помалу зарождается то, что называют мечтательностью, и человек делается, наконец, не человеком, а каким-то странным существом среднего рода – мечтателем. Русский человек обречен на мечтательство, в том числе социального толка. У Петрашевского иногда дебатировались химеры, однако расплачиваться за них придется головой. «Не было минуты в моей жизни полнее, святее и чище», — признается мечтатель. Через много лет Достоевский заметит, что никто из стоявших с ним на эшафоте не раскаивался в содеянном. В декабрьском номере «Отечественных записок» за 1848 год, где напечатаны «Белые ночи», стоит посвящение Плещееву. Через три месяца в мартовском номере того же журнала Плещеев ответит дружескими советами. Эта повесть – своеобразный аналог «Белых ночей». Обе вещи писались почти одновременно. Неудивительно их посвящение друг другу. Оба принадлежат к числу посвященных. «Что вас побудило познакомиться с Петрашевским?» – спросит автор «Бедных людей» высочайше учрежденная комиссия. «Знакомство наше было случайное», – ответит он. «Я был, если не ошибаюсь, вместе с Плещеевым в кондитерской у полицейского моста и читал газеты. Я видел, что Плещеев остановился говорить с Петрашевским, но я не разглядел лица Петрашевского. Минут через пять я вышел. Не доходя Большой Морской, Петрашевский поравнялся со мною и вдруг спросил меня: «Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить?» Эта сцена, о которой уже упоминалось выше, вполне натуральна. Петрашевский мог учудить что-то подобное. Но обратим внимание на неопределенность свидетельства, если не ошибаюсь, вместе с Плещеевым. Достоевский в те годы не отличался забывчивостью. Впрочем, он не старается конспирировать. Во-первых, в этом не было особой нужды. Сам факт знакомства не есть криминал. Во-вторых, он понимает, что и Плещеев, и Петрашевский в своих показаниях могли упомянуть об обстоятельствах этой встречи. Следователям дается понять, что знакомство было вполне случайным,